Чандрабха Гнешабхандра Лал, том 18. Чэнь-чэнь, озорные сказки народов Конго. Читал. Кавка, каша из круп, как мужик гусь оделил, карты звездного неба, кама гридеши, камское речное пароходство. Читал. Шо за птица? Пу Сун Лин.